Глава 14. «Рейд до 13 этажа, причем уже завтра», — нервно хохотнул Ковалев. «Вы бы за 10 минут до начала похода нас в известность поставили, чтобы еще по пути к бездне все до единого растеряли портки». Гвардейцы выстроились передо мной в несколько шеренг на внутреннем дворе, и на лицах многих из них отражалась лишь растерянность. Люди Ланских тоже присутствовали среди них, но к ним мое неожиданное объявление никоим образом не относилось. Так-то в равной степени я нес ответственность за всех находящихся здесь ребят, но был один нюанс. Сергей Александрович временно передал часть своих бойцов под крыло моего рода, и я просто не имел права отправлять их на столь сложное задание по собственной прихоти. Отправлять графу письмо с просьбой о разрешении? Нет, это было бы слишком долго. Сейчас, когда на счету у нас каждая секунда, тратить лишнее время — непозволительная роскошь. Рейд до 13 этажа начнется завтра на рассвете, это верно. Спокойно ответил я командиру. До недавних пор мы еще не задерживались в бездне дольше, чем на сутки, и зачистка единственного этажа в рамках одного рейда считалась для отряда стандартной процедурой. Однако с учетом обстоятельств на этот раз каждому человеку я предоставляю выбор самовольно покинуть нас после зачистки уровня и вернуться домой или же продолжить путь дальше. По рядам пробежались тихие шепотки, но я жестом вынудил бойцов замолчать. Я еще не закончил. Ровным тоном сделал им замечание. «Изначально на первый этаж бездны со мной спустятся оба отряда и бешеные псы в полном составе, включая новоприбывших накануне. Алиса Николаевна и Игорь Владимирович в обязательном порядке проследуют вместе со всеми вплоть до подъема на седьмой этаж после зачистки шестого. Далее, когда подъем на незачищенные этажи станет сопряжен со смертельным риском, все желающие вернуться назад получат такое право». Достаточно будет уведомить о своем желании меня, и никаких дисциплинарных наказаний за ваше решение не последует. Со своей же стороны, я в полной мере осознаю риск того, что к моменту выполнения поставленной задачи могу остаться единственным человеком в отряде, и со всей ответственностью принимаю этот риск. Я сделал небольшую паузу, чтобы гвардейцы переварили услышанное и, возможно, уже сейчас приняли для себя важное решение — идти до последнего или же сдаться на полпути. Долгое время я хранил от вас в тайне информацию касательно своих наблюдений, но пришла пора наконец-то поставить вас в известность о подготовке обитателей Инферно к грядущему мору. Точных сроков его начала никто назвать не сможет, но чем глубже мы продвинемся в бездну до его начала, чем больше обелисков возрождения и высших демонов уничтожим по пути, тем проще впоследствии будет держать оборону Иркутской губернии. И рейд до 13 этажа — всего лишь начало перед сотней, которую мы обязаны преодолеть за самый короткий в истории срок. Снова побежали шепотки, но теперь я не стал затыкать людям рты. Ни сил, ни времени на это не было, так что продолжил в том же духе. Для вас не секрет, что максимум изученных в бездне уровней на данный момент всего лишь 13, и именно члены рода Морозовых уничтожили обелиск на 13-м. Наша же задача сейчас состоит в том, чтобы уничтожить их все до единого, сократить тем самым дорогу на поверхность поверженным лордам и выиграть драгоценные часы, а то и дни до их возвращения, не дать им возможности в кратчайшие сроки, вернуть контроль над порождениями и перебить отупевших тварей, лишенных своих лидеров. Всего этого мы можем достигнуть только до начала мора. А потому в наших же силах обеспечить жизнь и себе, и остальным в недалеком будущем. Чем раньше мы начнем, тем больше у нас шансов успеть. Алиса, стоящая перед шеренгами, ободряюще улыбнулась мне, а Даниил, занимающий место подле нее, уже победно вскинул кулак. Видит бездна, я предпринимал попытку наладить отношения с другими родами и заключить союз. Вернулся я к речи. Сплотившись единым фронтом, мы смогли бы сообща достигнуть поставленных целей за куда меньшее время и отделаться малой кровью. Но высокородные господа отказались принять участие в этой борьбе, отказались биться с нами бок о бок на глубинах бездны, и единогласный отказ останется на их совести к тому моменту, когда орды тварей хлынут на их родные земли. На наши родные земли, испепеляя все живое. Потому точно такой же выбор я предоставляю вам. Сейчас мор способен затронуть каждого из вас лишь по отдельности, ну а после демоны обрушат свою мощь на каждого члена вашей семьи. Воспет боец как герой или нет, значения не имеет, когда каждое его действие определяет дальнейшую судьбу всей империи. Я хочу, чтобы вы осознали это, когда настанет пора сделать выбор, и подготовились к завтрашнему рейду как следует. На этом все. Такими словами я завершил свою мотивационную речь, и молча направился в поместье. Если бы однажды мне сказали, что ненавистные Громовы способны подтолкнуть меня к чему-то подобному, пожалуй, я рассмеялся бы этому человеку в лицо, но видение, посланное мне то ли Ириной, то ли самой бездной, будто бы что-то надломило во мне. Надломило, но при этом прибавило сил и решимости, как мышцы, что всякий раз рвутся и растут, становясь больше и крепче день ото дня. Я просто не мог остаться в стороне. Так поступали мои предки, и так же собирался поступить я. Похоже, память крови имеет куда больше последствий, чем я думал изначально. Вот только так ли это плохо? «Кайрос, я спрошу еще раз», — мысленно обратился к демону по пути. «Ты уверен, что пещеры с золотыми кристаллами расположены на 13-м этаже и нигде кроме? Это исключительный биом. Ничего не путаешь?» «Я обижен в крайней степени. И дел с вашим светлейшеством пока что иметь не желаю», — последовал ответ Рогатого. Он вышел из теневой дымки рядом со мной, скрестив руки на груди и чеканя шаг. «Договор договором, но смею напомнить, что у вас передо мной тоже определенные обязательства имеются. Например, не дать моей душе сгинуть в небытие». «А я в очередной раз тебе напоминаю, что не собираюсь делить ложе с женщиной, тем более накануне важного для всех рейда. Лучше как следует отоспаться и восстановить силы, а не наоборот». Кто о чем, а Кайрос в попытках не утратить бессмертие души стал еще невыносимее, чем обычно. Следуя его советам, мне необходимо было уже этой ночью обеспечить преемственность на случай, если опасный рейд до 13-го этажа я пережить не смогу. Его беспокойство в какой-то мере тоже можно было понять, но подходящих кандидатур на роль матери-наследника у меня до сих пор не было. Кара? Нас с темной целительницей связывали, скорее, товарищеские отношения, и создавать семью с этой женщиной я был не готов. Злата? Пусть Захария упомянул по пути в поместье, что мы с девушкой, оказывается, были родственниками, но этот факт совершенно ничего не менял. А кто-то из числа служанок? Даже смешно. К тому же погибать в бездне я не собирался. Пока не собирался. Вероятно, жизнь Ирины висела сейчас на волоске и зависела лишь от того, насколько быстро мы сможем добраться до девушки. Так что независимо от обстоятельств и преград на пути, я тоже обязан выжить, чтобы вернуть ее на поверхность. Несмотря на поступки своего отца, Ирина все же смогла заслужить мое уважение и доверие, и я готов был ответить на ее зов о помощи. «Влад, подожди». Нагнал меня Даниил, когда я уже собирался зайти в дом. «Ты ведь обещал устроить мне контрольную проверку сегодня до отхода ко сну. Все еще в силе или...» Или эта проверка совершенно вылетела у меня из головы. Должно быть, я поторопился с раздачей обещаний, потому что и так взвалил на свои плечи слишком много проблем. К тому же больших успехов этот парень все равно не добился бы всего лишь за сутки. «Перенесем на более подходящее время». С натянутой улыбкой сообщил Ланскому, так что неделя-другая у тебя еще есть, чтобы успеть улучшить свои навыки. «Неделя-другая, проведенная в бездне, несомненно, улучшит их в разы», — вспыхнули глаза Даниила решимостью, но я быстро спустил его с небес на землю. «Исключено. Ни ты, ни твои люди к нашему рейду допущены не будут». «Не будут?» — озадаченно захлопал парень глазами. «Но почему?» «Потому что я несу ответственность за каждого из вас перед твоим отцом. Вы были направлены ко мне исключительно по программе воинской переподготовки, а не для того, чтобы сгинуть в глубинах бездны из-за моих прихотей». «Но ты же сам сказал, что предстоящий мор в будущем затронет каждого из нас. И что действия наши определят судьбу и все в этом духе. Это не прихоть, это необходимость. И ты, и твои люди останетесь здесь». Тоном, нетерпящим возражений, произнес я: «Разговор окончен». «Я знаю, что отец согласился бы с тобой», — крикнул мне Ланский уже в спину. «Тебе не нужно спрашивать разрешения. Он согласился бы, я знаю, или ты просто трус?» «И лжец», — чуть тише добавил он, когда я распахнул двери в коридор. «Да и вся твоя речь — одно сплошное вранье». Кайрос проскочил сквозь двери следом за мной. «Ну а тут вашему светлейшеству что мешает прихватить мальчишку с собой?» Вновь принялся демон действовать мне на нервы, будто бы намеренно принимая в любом споре противоположную сторону. «Только гляньте, как он мечтает проявить себя. Амбициозный какой парнишка. Далеко пойдет. Потому что если Сергей Александрович узнает, что я решил поставить на кон жизнь его сына ради спасения Ирины Громовой, проблем у нас прибавится еще больше», — честно ответил ему. «Усатый рудокоп сам понимал, на что идет, когда отправлял своего сыночку-корзиночку в самое близкое к эпицентру поместье. И женушка у него молодая. Не бойся, прямо сейчас еще одного заделывают, переживут как-нибудь». Слова истинного демона. «Кто бы говорил, расист ты проклятый!» В критических ситуациях принимать решения умом, а не сердцем — навык, который высокородные развивают годами. Мне же по молодости лет приходилось выкручиваться и учиться не столько на чужих ошибках, сколько на своих собственных. Хотя и дурак бы понял, что шансы Даниила выжить в полноценном бою с тварями сейчас минимальны. Зачем же тогда рисковать его жизнью попусту? Перед тем, как уединиться в покоях и, наконец-то, полноценно отдохнуть, сытно поужинал и напоследок проверил, смогли ли Захария и Злата с комфортом расположиться в крыле для слуг на первом этаже. Комнаты для гостей у нас пустовали, но, к сожалению, все они были расположены на втором. Для мужчины, передвигающимся в инвалидном кресле, ежедневный спуск и подъем стал бы довольно проблематичным. Заодно попросил алхимика к началу завтрашнего рейда обеспечить нас хотя бы минимальным запасом эликсиров. Ровно столько, сколько успеет приготовить до того, как сон окончательно не сморит его. Зачистить 8 этажей подряд. Задачка нам предстояла не из простых. А потому любая помощь придется очень кстати. Будто бы сама бездна прислала нам девчонку-оборотня, дабы облегчить ношу. Так и во вмешательство высших сил поверить недолго. Поместье рода Громовых. В то же время. Сидя на балконе в своих покоях, Дмитрий, средний сын Сергея Ивановича Громова, нервно постукивал кончиками пальцев по поверхности круглого стола с одиноко стоящей на нем фруктовой вазой. Он размышлял о своем новом назначении, но сколько бы ни думал об этом, с каждой минутой становился все мрачнее и мрачнее. Подобно густым тучам, собравшимся сейчас на горизонте. «Не вижу улыбки на твоем лице, дорогой братец», объявился Вадим на пороге балкона, что заставило Дмитрия вздрогнуть от неожиданности и медленно обернуться к младшему. «Слышал, тебя впервые назначили командующим рейдом. Считаю, что стоит отпраздновать», — продемонстрировал парень бутылку вина в одной руке и пару хрустальных фужеров в другой. «Назначили, верно», — задумчиво протянул тот, «но от чего-то меня это совсем не радует». «Возможность непривычки», — предположил Вадим, присаживаясь в плетеное кресло рядом с братом. Бутылка с фужерами перекочевали на столик, и молодой граф незамедлительно принялся откупоривать бутылку. «Мы ведь с тобой с самого детства маячили где-то на заднем плане, пока Александр почивал на лаврах. Старший сын, наследник, отцовская гордость, аж смотреть тошно. Ну а теперь, когда Сашенька потерял хватку, нам наконец-то предоставили шанс показать себя, доказать, чего мы на самом деле стоим. Разве же это не прекрасная весть?» «Зависть, низкое чувство, подлое», — скептически прищурился Дмитрий, наблюдая за тем, как младший наполняет фужеры, «и по отношению к Александру я уж тем более никогда его не испытывал». «Но раз уж судьба предоставила нам шанс, почему бы им не воспользоваться?» — непринужденно пожал плечами Вадим, двумя пальцами придвинул один из фужеров к брату и с вызовом изогнул бровь. «Даже если голова его помутилась после новости о смерти Ирины?» А потом еще и Римме пришлось покинуть отчий дом ради исполнения глупых обязательств. «Мы потеряли обеих сестер за столь короткий промежуток времени. Не лучший повод для того, чтобы праздновать, и странно, что ты считаешь иначе». «Утрата Ирины горячо отозвалась и в моем сердце», — ударил себя Вадим кулаком в грудь. «Не считай меня черствым сухарем, если я не выставляю свои эмоции на показ. Но рано или поздно сестры все равно покинули бы нас. На то они и рождены были женщинами, чтобы однажды стать частью другого рода. И даже если Ирину мы по глупости ее и наивности не смогли проводить под венец, в трауре можем ходить хоть целую вечность, дорогой мой братец, однако прошлого не изменить, в отличие от будущего». Дмитрий выдавил грустную улыбку, взял предложенный ему фужер с красным вином, покрутил в руке. «Может, в чем-то ты и прав», — тяжело вздохнул мужчина, но на душе все равно паршиво. «Порой глоток хорошего вина способен частично подавить и грусть, и чувство вины». «Тогда ты сделаешь этот глоток первым», — глянул Дмитрий на брата из-под лобья. Тишина воцарилась на балконе. Лишь свечки продолжали звонко стрекотать под темным небом. «Первым?» — усмехнувшись, нарушил молчание Вадим. «Уж не думаешь ли ты, что я решил подсыпать что-то в вино?» «Не знаю, не знаю. Но если ты так искренне радуешься провалам Александра, почему бы мне не стать следующим на очереди?» «Логично, с какой стороны ни посмотри». «Да будет тебе известно, что сейчас я был оскорблен до глубины души», — расплылись губы Вадима в широкой улыбке, а после он залпом осушил собственный фужер, затем снова наполнил его чуть ли не до краев и вновь выпил вино в несколько хороших глотков. «Хороший букет, но остальное так уж и быть я оставлю тебе», — Кому-то явно не помешало бы немного расслабиться и сбросить напряжение. Искоса глянул младший на брата. «Прости», — прикрыл Дмитрий глаза, — «просто новость о моем назначении совершенно сбила меня с толку». «Ничего страшного. Пусть я и лелеял надежду, что мы посидим вот так вдвоем и потолкуем о том о сём. В последнее время не так уж и часто нам выдается свободная минутка, чтобы побеседовать, верно? Можешь не отвечать, это был риторический вопрос». Напоследок хлопнув Дмитрия по плечу, Вадим встал и неспешным шагом двинулся прочь из его покоев, не оборачиваясь. С губ его не сходила легкая улыбка, и только у самых дверей в зубах молодого графа хрустнула раскушенная ампула с противоядием.